Сергей заехал за Колосовым, как договаривались, в 9 утра. День был, не в пример вчерашнему, солнечный, яркий. Хотя было еще все-таки прохладно, градусов 18, не более. Быстренько проскочив по МКАД, они свернули в город, на Ленинградское шоссе. Порт-хладокомбинат, куда они ехали, находился недалеко, сразу же за каналом. Спускаясь с моста через канал, приятели увидели, что двор хладокомбината и даже прилегающая к нему улица плотно забиты фурами-рефрижераторами, ожидающими свою очередь на разгрузку. «О, здесь мы не проедем. Давай попробуем со стороны конечного завода», — сказал Сергей, критическим взглядом оценив ситуацию. Ну и там их встретила длиннющая очередь из микроавтобусов, легковых машин и грузовичков, протянувшиеся к ангару, в котором находились фирмы, торгующие мелким оптом. Припарковавшись в хвосте очереди, Сергей предложил: «Сходим, посмотрим обстановку». От самого выезда на Ленинградское шоссе до ворот ангара двор был плотно забит машинами. Оставалась лишь узкая полоска для проезда. У самых ворот столкнулись две машины. Микроавтобус «Фиат», видимо, пытаясь развернуться, въехал задним бампером в дверь старой, видавшей виды «Волги». Оба хозяина-кавказца яростно лаялись, размахивая руками и виня друг друга в произошедшем. За «Фиатом», перегородившим дорогу, уже выстроились на выезд три машины и остервенело гудели клаксонами. В спор влезло еще несколько человек, и казалось, еще чуть-чуть, и все это закончится колоссальной дракой. Хозяин «Волги» настаивает на том, чтобы вызвать ГАИ, ну а все остальные говорят, чтобы те убирались на Ленинградку и там разбирались, — перевел Сергей. — А ты что, по-ихнему понимаешь? — удивился Колосов. — Да, я ведь родился и до 20 лет жил в Баку. Пошли посмотрим, что внутри делается. Приятели зашли в ангар. В кассу каждой из 5 фирм стояла очередь из 10-15 человек. Двери холодильных камер были распахнуты, и оттуда шла активная отгрузка товара. Приятели остановились у открытых дверей одного из холодильников. «Привет, Валентин!» — поздоровался Сергей с грузчиком, подававшим наружу клиенту коробки с замороженной рыбой. «Как дела сегодня?» «Привет! Да какие дела? Рабочий день только начался, а я уже весь мокрый. Это при минус 12. На сегодня запас большой?» «Обещали еще подвезти, но если будет, как вчера, то только до обеда торговать». «Валь, у меня машина очень далеко. Я закуплюсь пока и сложу здесь у тебя, у дверей. Присмотришь? Хорошо?» «А я потом машину подгоню поближе и загрузимся». «Ладно, давай. Будешь готов, я камеру запру и помогу тебе погрузиться». «Ты здесь со всеми так?» – удивился Колосов. «Еще бы. В течение стольких лет сюда ездить практически каждый день. Ты морожку брать будешь?» «Что брать?» — не понял Виктор. «Рыбу мороженую». «Нет, только консервы». «Тогда иди вон туда», — Сергей показал пальцем в дальний угол ангара. «Займи очередь и возвращайся. Когда очередь дойдет, пойдем туда вместе». «Так как же все-таки ты умудрился родиться в Баку?» — спросил Колосов, вернувшись к Сергею. «Как-как? Очень просто. Да таких, как я, десятки миллионов по всему Советскому Союзу жизнь раскидала. Меня всегда поражало, насколько вы, москвичи, плохо знаете свою страну. Обычная история. Отец офицер, так сказать, солдат империи. Вышел в отставку, остался жить в Баку. А что, разве был шанс бросить с таким трудом полученную квартиру, куда-то поехать и получить там жилье? Да. Но в конце концов, так мы все там и бросили. А мама? Мамины предки приехали в Баку еще в конце 19 века. Вместе с Нобелем нефть добывать. А в декабре 89-го в Баку началась резня. Республиканская власть то ли с испугу попряталась, то ли намеренно самоустранилась, но в городе власти не было, полный хаос. Вернее, власть была Народного фронта. Толпы бородачей, все в черном, ходили по дворам, искали армян. Все с ножами, дубинками, железными прутами. Если кого найдут, забивали на месте. В нашем дворе нашли одного, он прятался у соседей азербайджанцев. Семью отправил, а сам остался имущество стеречь. Пропади, ну, пропадом это имущество. Так его, этого мужика, выбросили из окна с 4-го этажа. На моих глазах это было. Да. А у людей, которые его прятали, все в квартире разгромили. И им самим досталось. Но мы и думаем, этот ужас продолжается уже несколько дней. А власти и местные, и московские не чухаются. Сегодня армян убивают, а завтра за русских примутся. И решили бежать. Страшно было.